Глава 23. Давид. Я не мог найти себе места. Ожидание исполнения моей задумки убивало медленно, но верно. Марго завалила сообщениями и звонками с просьбой встретиться, а я не мог о ней думать. С работой справлялся еле-еле. А ночь до снятия бинтов и вовсе не спал. Пялился, как дурак, на Леркину фотку в предвкушении. И вот уже я бегу по больничной лестнице, на ходу накидывая на плечи халат. Мне не терпится увидеть ее. Когда в палату распахиваю дверь, я вижу девушку у зеркала и двух врачей за ее спиной. Малозаметные дефекты практически не видны. Я зависаю, поймав ее взгляд. Голубые, бездонные, небесные, готовые пролиться слезами. «Давид Маркович?» – вопросительно смотрит на меня девушка и часто моргает, словно что-то попало в глаза. «Доброго дня!» – приветствую всех разом, снова обращая на нее свое внимание. «Доброго!» – растерянно отвечает она и продолжает смотреть на себя в зеркало. «Вот она. Передо мной сидит не девушка-модель, а мое прошлое. Практически один в один». «Хм», — подает знак один из мужчин. «Давид, выйдем?» «Да, конечно», — соглашаюсь я. И еще раз окинув мимолетным взглядом девушку, выхожу из палаты. Мы оказываемся в кабинете заведующего отделением. «Ну, что скажешь?» — начинает пластический хирург. «Работа выполнена». «Только мне кажется, что вы, дорогой мой, почудили над внешностью девушки», — хмурит лоб хозяин кабинета. «Вам мерещится», — отмахивается от него первый. «Я не собираюсь нести ответственность за ваши дела. Что вы решили провернуть под крышей этого здания?» — продолжает тот. «Что, по-вашему, могло измениться в девушке?» — обращаюсь к нему. «Да вот в том-то и дело. На первый взгляд практически все. Словно это не она. Но это она, Василиса Шевцова. Но я вижу ее замешательство», — складывает руки на груди мужчина. «Да бросьте. Вы видели, в каком состоянии было ее лицо, шея. Я все исправил. Спасибо вам за ассистента. Коррекция была незначительной. Мы все видели. Результат идеален. Швы уже через неделю не будут видны. Так что, Давид Маркович, все именно так, как должно быть», — артачится врач. «Главное, чтобы девушка была довольна». Ухожу от разговора. «Главное, что я доволен результатом». После разговора с врачами решаюсь на еще одну авантюру. Набираю номер Татьяны. Теперь я не собираюсь упускать прекрасный момент. Намерен забрать девушку себе. Да, именно так я и собираюсь поступить. Василиса. «Васька!» В палату влетает ураган в виде Танюши, что вызывает у меня улыбку. «Какая ты!» Замирает, глядя на меня, и внимательно изучает. «Какая!» Робко улыбаюсь и пытаюсь прочитать ее мысли. «Красивая!» Выдыхает она и садится рядом, все так же не отрывая взгляда от моего нового лица. «Спасибо тебе! Ты оказала первую помощь!» Благодарю ее. «Вась, я хотела кое-что тебе сказать. У меня, в общем, приезжают знакомые. Извини, так неудобно. Говорила, что поживешь у меня, но вот... никак не получается». Спотыкается на словах девушка, отводит глаза в сторону. Я понимаю, что она хочет до меня донести. «Тань, я все понимаю. Я не обижаюсь на тебя. Ты и так, чем могла, помогла мне. Привези мне мои вещи. Попробую вернуться домой. А сама пытаюсь понять, как дальше жить и что делать. Но есть и хорошая новость». Грустно улыбается она. «Моя знакомая сдает квартиру, и она согласна тебе ее сдать. Так что я надеюсь, что ты не против. И вот ключи. Она трясет перед носом связкой ключей. Вещи твои туда закину вечером. Так что завтра ты смело можешь туда отправляться, обустраиваться.